Глава 18. Странно знать, что в конце года он убежит, а никто не подозревает о его побеге. Сладко иметь тайну, подогреваемую спасительной надеждой, но как томительное ожидание. Только Васята, Ададуров и верный Алешка были посвящены в его планы. Но с Монокулюсом теперь их роли поменялись. Алешка решил, что, коль уж он дополз до богословия, бросать начатый грех. Даже стал прилежнее учиться, уповая, что ректор отметит его старания, поможет пристроиться по окончании. Ададуров никогда не учился плохо. Строгий, хотя по-детски восторженный, его ум всегда стремился к четко обрисованной цели. И теперь, подстегнутый беседами с Ильинским, Васята возмечтал о Петербургской академии. Постигая премудрость риторики, он не вылезал из библиотеки и, кажется, тайно пробовал что-то сочинять. Стал скрытен, но на их дружбу переменного Додурве не повлияло. Третьяковского он боготворим, как прежде. Нелепым казались теперь Василию прежние академические тайны. Другими глазами смотрел он на окружающий его известный покой, на ханжество учителей. Месяцы утекали с осенними дождями, день следовал за ночью, ночь за днем, час за часом. Размазанного в пространстве, как ползающая по земле тень грозовой тучи, волочился где-то вдалеке, помимо его сознания, обрыдлый распорядок академической жизни. И он совершал его предписание, бездумно, по привычке. Стрелка солнечных часов во дворе бледной линии вытягивалась по лучам циферблата, растворялась в нем в пасмурные, холодные ноябрьские дни. Время замерло, и не было в нем великого таинства, каковым оно представало в рассуждениях архимандрита Вишневского о прошедшем, настоящем, будущем. Ничего, кроме скуки и однообразия, не приносили богословские классы, квинтэссенция разума, последняя ступень академических знаний. Отцы церкви, блаженный Августин, многомудрый Аристотель, из глубины веков их речения доходили пустословным глазом архимандрита, страдающего одышкой и показной важностью. Он уже не казался вершителем судеб, как в день приема. И страшные в прошлом черные глаза на уроках тускнели, затягивались старческой пленкой и тупо сверлили тяжелую книгу из-под нависших морщинистых век. Гедеон Вишневский преобразился в грузного старика, и все вокруг облеклось в приметы его немощи. Стало выглядеть трухлявым, назойливо скрипучим, обшарпанным, как 38 ступенек церковной лестницы, ежедневно подтачиваемых Васькиными башмаками. 38 раз вверх и столько же ровно вниз. Спасение пришло от Аргенида. Он давно еще у Коробова в самом начале чтения замыслил перевести ее, дабы книга стала доступна всем желающим пережить им пережитое. И теперь, когда к учению стал нем и слеп, а вновь погрузился в, казалось, знакомый мир слов и звуков, в приключения, бесконечное путешествие Полиарха, и открывались глазу новые, незамеченные сразу красоты, и жить стало легче. Все же он не отважился переводить Аргениду прозой. Эпическая поэма, а он только так воспринимал творение Барклая, привычнее звучала для русского уха, изложенная мерными, неторопливыми виршами. Здесь его одобрил отец Иероним и с нетерпением ожидал свершения дерзкого замысла. Переводил он запоем, за эпизодом эпизод, испещряя все новые листы толстой бумаги округлым четким почерком. Спешно неслись из-под пера слова, он трудился так неустанно, что подгонять и разогнуть спину было больно, а пальцы окостеневали, но только такая работа, что сродни иноческому подвигу, освобождала его от окружающей пустоты. Иеромонах прочитывал листы и иногда поправлял Василия, и они спорили, и было приятно отстоять свою правоту, доказать ее, убедиться еще раз в верности глаза и точности слуха. Колпецкий, в отличие от самоуверенного префекта, ощущая превосходство Тредиаковского, никогда не настаивал, не давил авторитетом, и потому стал несказанно дорог и полезен Василию. Уважение отца Иеронима наполняло сердце бешеной потаенной гордостью, заставляло спешить, и дело заметно продвигалось. Первыми слушателями, конечно же, были Ададуров и Моноклюс, их восторги и замечания были бесценны и неоплатны. Какое бывает истинная помощь друзей. «Честность, душевная чистота и труд посильный красят человека», наставлял в противовес Малиновскому Ильинский. И если префект для пользы дела был готов на любое, то Иван, не такой строгий, собранный, не такой лощеный, сдержанный, покашливающий в кулак, потучневший, но всегда любезный, улыбающийся, расположенный к первому встречному, забывающий о приличиях лишь в минуты праведного гнева, Иван делал упор на нравственную чистоту, освобождающую человека от угрызений подавленной совести. Книга воспевала как раз такой свободный и преданный добру идеал, и Тредяковский, работая до седьмого пота, рад был сознанию, что наконец-то приносит пользу людям. Он обрел в труде счастье, грех перед Алешкой забылся и не давил на душу. Гедеон Вишневский ничем не выделял его на уроках, и если бы не присутствие в Академии Малиновского, Василий, наверное, вообще бы забыл свои прошлогодние переживания. Отец Платон остановился перед порогом последнего курсуса биениума, двухгодичного цикла богословия. Принял новых риторов, в их числе Ададурова, ставшего теперь первым учеником, и Василий больше от него не зависел. Но Тредяковский ощущал постоянно, что префект не забыл и по-прежнему неотступно следит за ним издалека. Чувствовал и знал. Малиновский неоднократно интересовался у Васяты, чем занят наш поэт. А Василий действительно начал ощущать себя поэтом. С изумлением ловил себя на том, что мыслит пышными непростыми словами, не обиходными речевыми, а почерпнутыми из Аргенида, из псалмопений, вообще отовсюду, где подглядел их ставший невероятно цепким и жадным глаз. Он копил слова целый день, и перед сном они укладывались в голове, ворочались в ней тяжелым, постепенно лишь размываемым звуковым кошмаром. После Тита он не переставал размышлять о Петре. Теперь, когда отошел первый испуг утраты, когда официальная сторона траура затянулась во всепоглощающую воронку времени, можно было начинать думать о нем неспешно и основательно. Иван рассказами о грозном и жестоком, а порой слезливо-ласковом великом самодержце, которого Ильинскому доводилось видеть многожды при разных жизненных обстоятельствах, разжег Васькино воображение. Тредяковский наконец осознал, что умер его кумир, его бог. Умер человек, одной фразой распорядившийся судьбой случайно встретившегося мальчишки, обуздавший фортуну, заправлявший ею, как заправлял счастьем и несчастьем тысячи тысяч людей и людишек, как живущих, так и будущих, спешащих появиться на свет. Воистину был он отцом Отечества. И не зря замаячила на горизонте Голландия, не зря выглядывала она из астраханских склянок Лебрюна. Все совпало не случайно, как не случайно она избрала именно его, безвестного миру, поповского сына. Именно ему, Тредяковскому, явился на миг образ властного высокого исполина. И как бы не отводил он глаз от своей судьбы, она настигла его. На дворе убогой капуцинской школы Марк Антония. И теперь, просиживая, как на иголках, богословские семинариумы, он грезил, вновь воскрешая в памяти лик императора. И думал о нем, и о державном слове, соткавшем из неустойчивого детского миража Голландию, его будущее. Он вспоминал драму, что представляли студенты хирургического госпиталя, руководимые почтенным Гером Бидлоу, приехавшим из Лейдена в Московию и здесь обрусевшим, слывшим знаменитым целителем, ученым и любителем сценического искусства. Печально расползся занавес, обнажив символический гроб с мохнатыми черными кистями. Из глубины выступила Россия и обратилась к предстоящим. И Паллада, и Марс, и Нептун, потрясавшие крашенным деревянным трезубцем, в один голос зарыдали, о постигшем их безутешном горе. Старшие классы в обязательном порядке водили на представление, и там, в тесном сарае-театре, Васька задумал писать элегию. Внутри себя услышал он плач по Петру и так решил назвать зарождавшиеся вирши. Услыхал стенающие фразы и позже, перенося в тиши библиотеки их на бумагу, вспомнил советы спасского регента. Отец Иероним учил сообразовывать силу голоса с характером содержания, заставляя торжественные псалмы петь напористо и сильно, а умилительно плачевные исполнять темпом медленным, голосом покаянным, тихостройной мелодией, подчеркивая скорбь, как пелись все песнопения страстной седмицы. Но плач о Петре, который он замышлял, звучал громкоголосым речитативом Канта, как в радостную Пасху, быстро и возвышенно, и он, помня покорившую мощь разящего Феофанова слова, невольно подражал речи оратора, постепенно наращивая смятение, усиливая порывы чувств, ободрял, возвеличивал, взывал к новой России, не утратившей дух своего покойного императора. Что за печаль повсюду слышится ужасно? Ах, знать, Россия плачет в многолюдстве гласно. Где ж повседневных торжеств, радости громады? Слышь, не так мой Дина, плачут уж и чады. Все она то мещется, потом недвижимо, вопиет, слезит, стенет, в печали вся зрима. Что за причина, лишь рекла то вселенная? Летит, ах, горечь, слава, весьма горченна. Вопиет таку всюду, но вопиет право. Ах, позабыла ль она сказывать на здраво? О, когда хоть бы и всем была та неверна, но вопиет, вопиет в печали безмерно. Петр, ах, Алексеевич, вещи человека, Петр глаголю российский отбыл сего века. Не внушила вселенная сие необычно, ибо вещала слова уж сипко, незычно. Паки слава, российский император славный, всяку граду в мудрости и в храбрости явный. Того правда, того милость тако украсила, что всю себя вселенную весьма удивила. Кто, когда в искусстве, кто лучший в науке, любовь к отечеству дала ль место скуке? Что же бодрость, что промыслу, православная вера? Ах, не имам горести, ныне я пример. Плач вышел длинным. Он вспоминал действия драмы и в стихах, как и на сцене, возникали и обращались с речами Паллада и Нептун, Минерва и плачущая вселенная, Марс и наука, политика. Они обмирали от ужаса, рыдали, голосили, падали, возводя взоры к небесам, заламывали руки, терзали на себе одежды, возглашая горько о невосполнимой утрате. Рваному нервному галопу вирши задавали темп вопросы и восклицания, поставленные, дабы полнее описать его деяния. Он победил врагов неисчислимых, возвеличал Россию надиво потомкам и окружающим странам, завел науки, построил флот и многое-многое другое. Для пущего звучания, кроме наук античных богов, в этот вопиющий о смерти хор Василий вписал и моря, покоренные государем корабелом, моря, седующие по случаю вселенской скорби. Возгласы эти, как толпа актеров на сцене, как многоголосие хора, одну имели цель — вознести главу достойнейшего из достойнейших российских мужей, отдать ему последнюю честь, поклясться перед гробом его вечной благодарной памяти и беспрекословном следовании пути им протаренному. Случилось так, что переводы «Аргенида» и «Плач» он окончил почти одновременно и понес на суд ректора. Старик, прочитав вирши, просиял от счастья и, встав из-за стола, торжественно обнял смущенного стихотворца. Перевод же «Аргенида» отложил в сторону, и больше Василий его не видел. Последующий разговор навсегда отбил желание напоминать отцу Гедеону о рукописи. Вишневский, правда, пообещал вскоре вернуть, но он не вернул. Забыл или нарочно, или затерял. Стерял, впрочем, навряд ли. «Прав был отец Платон, нахваливая мне тебя», — начал ректор. Вмиг утратил Василий радостное настроение. Упоминание Малиновского ничего хорошего не предвещало. «Ты отлично учишься, я горжусь твоими успехами. Вирши удались, ими не стыдно будет похвастаться перед моими московскими друзьями. Ты стяжаешь славу, и это случится скоро. Но что потом, что думаешь делать по окончании учебы?» Ректор был настроен исключительно доброжелательно, но Василий слушал настороженно. «Я не знаю», — он постарался скрыть волнение. «Отец Платон говорил, что ты мечтаешь продолжить образование за границей. Как бы ты отнесся к поездке в Голландию с отцом Иеронимом?» В первое мгновение Третьяковский онемел, но тут же понял, что архимандрит не знает о его побеге, иначе бы не упомянул бы Колпецкого. Следовало срочно отвести подозрения, если таковые имелись. И он принялся врать, глядя прямо в испытующие глаза ректора. Теперь они снова казались жгучими черными угольями и пугали его. Он говорил, что устал за этот год и с трудом вынесет еще один. В конце же учения мечтает только об одном — вернуться в родную Астрахань и зажить там спокойной семейной жизнью. Он понял, что жизнь в столице, не говоря уж о загранице, не для него. Беседовали долго. Отец Гедеон сперва изумился столь неожиданному отказу, затем принялся увещевать. А после глядел подозрительно и выведывал, пытаясь докопаться до правды. Но так ничего не добился. Отпустил с явным неодобрением, даже не благословил по обыкновению. Ничего теперь не нужно было Третьяковскому. Ни любви ректора, ни славы, ни почести, ни забот, ни забывшего о нем префекта, ничего. Только бы побыстрее вырваться из этого порочного круга, сбежать. обрести, наконец, желанную свободу. Ничто не подточило Васькиной решимости, слишком памятны были розги Малиновского.